Глава 14. Я выбежала из подъезда владыка с гулко бьющимся сердцем, теряясь в собственных эмоциях. Что это было? Нет, серьезно, что это было, мать вашу? Когда я вломилась в его ванную, у меня чуть глаза из орбит не выскочили. Нет, не от красоты неземной, а от осознания того, как я облажалась. Хорошо, что на нем было полотенце, иначе я бы с ума сошла. Просто высшая степень неловкости. Впрочем, мне удалось сохранить спокойствие. К тому же, если честно, Олег оказался здорово сложен. Интересно, каким спортом он занимается? Широкие плечи, отлично прорисованные мышцы, даже кубики пресса есть, узкие бедра, сильные ноги. Просто загляденье. Само мужество. Особенно очарование ему в тот момент добавляли влажные черные волосы, которые полукольцами ложились на лоб и шею. Так и хотелось подойти к нему. Ай, почему, не знаю. Этот Олег Владимирович Владыка просто как с обложки журнала. Жаль, что сильно умный. Если мужчина и красив, и умен, в этом нет ничего хорошего. Да, признаюсь, я засмотрелась на Васькиного бывшего. Есть за мной грешок. Люблю я сильных мужчин. Но все-таки какой же этот Владыка козел? Решил со мной поиграть, взять на слабо. Ха, глупенький. Не понимает, что наши отношения будут развиваться по моим правилам. Интересно. А как он целуется? Эта мысль настигла меня уже в машине, и я вдруг вспомнила, как его губы касались моей щеки сквозь тонкую прядь волос. Меня неожиданно окатило теплой волной какой-то глупой нежности, но я тотчас отогнала ее прочь. Никаких симпатий. Я уверенно завела машину, надеясь, что завтра Олег Владимирович выполнит свое обещание и пойдет со мной на свидание. Ай, уж я-то постараюсь, чтобы оно было особенным. «Все получится, Танечка». Я вдруг представила, как Олежка ведет меня по университетскому коридору, трогательно держа за руку и называя любимой. А рядом корчится от ревности и злости Васька. Мы с Владыка царственно проходим мимо, останавливаемся, и я, закинув ему на шею руки, страстно целую его. Васька визжит и плюется слюной. Но уже поздно. Ее бывший стал моим. Месть свершилась. Все счастливы. Куда плюнуть, чтобы не сглазить?